Глава 9. В Москву этот поезд приходил только в 4 часа пополудни, так что молодые пробыли в вагоне еще почти целый день. Все время они говорили о пустяках. Шилаев почему-то не заговаривал с Верой ни об их будущей жизни, ни о том, о чем так часто рассуждал прежде, еще не будучи женихом. Веруне было немного обидно. «Что это?» — думала она. «Он не хочет быть со мною серьезным. А ведь был же прежде и говорил со мной как с равной». Ей о многом хотелось расспросить его, но она не умела начать. А Шилаев рассказывал Веруне о домашних, о хуторе, и все с оттенком шутливости. «Что же ты не спросишь меня, был ли я когда-нибудь влюблен?» — сказал он, усмехаясь. «Нечего и спрашивать, наверное, были. А представь себе, что нет. Ни одного разу, если не считать. Хочешь, я расскажу тебе мое единственное романтическое приключение?» «Садись сюда, со мной рядом, а то седой полковник на тебя заглядывается, и я ревную». Веруня пересела на скамейку рядом. Павел Павлович обнял ее одной рукой. Поезд мчался среди желтых пустых полей, хлеб уже убрали. За Тверью станции не близко одна от другой. «Я сказал единственное, но ведь ты понимаешь, и обманывать я тебя не хочу, что мое приключение единственное в таком, как это, высшем роде в смысле духовных чувств. Но ведь ты не воображаешь меня святым, надеюсь, нет?» Веруня вспыхнула и отрицательно покачала головой. «Ну и прекрасно. Слушай, это тем более интересно, что не длинно. Лет 6 тому назад, когда я поступил на первый курс, даже еще не поступил, а должен был поступить осенью, я отправился гостить в имение к одним знакомым недалеко от нас, под самым Харьковом. Туда съехалось много барышень, были и кавалеры. Я за всеми барышнями ухаживал, но нравилась мне не барышня, а девочка, тоже гостья. Ей было 12-13 лет, но на вид ей казалось гораздо больше. Гостила она одна, но я знал, что она всегда живет в Харькове с бабушкой, что других родных у нее нет, и обе они, и внучка, и бабушка очень богаты. Звали девочку Тоня. Сам не знаю почему, но нравилась она мне страшно. А она была хорошенькая. Очень. Смуглая, довольно полная, с черными, даже сине-черными волосами и продолговатыми глазами, тоже темными. Но главное, нравилась мне ее смелость, просто невероятная. И еще что-то я тебе объяснить не могу, но должно быть то, что у нас с ней ни единой черты похожей не было, ни в наружности, ни в характере. — Ну и потом? — спросила заинтересованная Вера. Она подумала в эту минуту. А у меня столько похожего с ним, и я хочу быть похожа на него, думать, как он, делать, как он, и он любит меня. А потом, — продолжал Павел Павлович, — случилось то, что через неделю я уже не отходил от Тони, хотя мы вечно ссорились, но и мирились по вечерам в Липовой аллее. Она преспокойно назначала мне свидание. Какая испорченная девчонка! Ну нет, представь себе, в Липовой аллее я вздумал ее поцеловать. Она отстранила меня и спрашивает. «Вы хотите, кончив университет, жениться на мне?» Она ужасно мне нравилась. Мне было 19 лет, и я подумал, что, может быть, и женюсь действительно. Об ее богатстве я и забыл в ту минуту. «Да, — говорю, — хочу, я вас люблю». Она подумала немножко и отвечает. «И я вас люблю, кажется. Обещаюсь выйти за вас замуж. Можете меня поцеловать». «И ты поцеловал!» — вскрикнула Веруня с новым для нее жгучим чувством боли в сердце и даже не заметив, что она сказала «ты» Шилаеву. Тот обнял жену и, целуя, повторял. «Поцеловал, но гораздо хуже и не столько раз, и не так крепко, как тебя, как тебя». Вера отстранялась, ей вдруг захотелось плакать. «Так ты не хочешь слышать конца моей истории, Веруня? Да ты, кажется, ревновать меня вздумала, ведь это 6 лет тому назад было. И слушай скорее, с того вечера я ее не видал. Уехала она в Харьков рано утром к своей драгоценной бабушке, и через 2 дня только я получил от нее письмо, написанное совершенно детским почерком и не без ошибок. Пишет, однако, приважно. «Хотя вы мой жених, однако я сочла за лучшее в эти 4 года нам не видаться и не переписываться. А потом, когда увидимся, обрадуемся еще больше». «И все?» — спросила Вера. «Самое курьезное — конец. Вообрази, в эту мою поездку домой я узнал, что Тоня вышла замуж в апреле месяце за моего дядю, отставного генерала Рагудай-Равелина, и вышла после какой-то истории, за достоверность которой, впрочем, не ручаюсь. Бабушка ее умерла в январе, в апреле дядя Модест Иванович женился и уехал с женой, кажется, за границу. А что, он богат, дядя? Нисколько, да ведь она богата, у нее 1400 или больше. И дядя старый? Пожилой, но еще молодец. Был когда-то очень красив, а она, говорят, какая прелесть стала. Вера молча смотрела в окно. «Веруня, тебе не понравилась моя история?» «Перестань», — прибавил он серьезнее. «Я не люблю, когда поступают против здравого смысла. Если ты меня любишь и веришь, значит, никаким ревностям и всем этим вздорам между нами нет места. Да и некогда нам будет заниматься разборкой собственных чувствований». Они подъезжали к Москве, проехали Клин, Сходню, Химки, дачные местности московских чиновников с семействами. На каждой станции прибывали пассажиры. Стояла хорошая погода, и переселение дачников еще не начиналось. Веруня жалась к стенке и молча прислушивалась к нецеремонным разговорам о дачных делах.